В большой, обтянутой красной тканью гостиной Елены был расставлен длинный стол. 84 прибора. Друзья Гэри, Гортензии, банкиры, журналисты, пресс-атташе, телепродюсеры – все те, кто являются необходимыми составляющими успеха. Елена бросила взгляд на накрытый стол и внутренне поздравила себя. Хрусталь бокалов для вина, бокалов для воды, бокалов для шампанского сиял. Маленькие букетики цветов зажигались розовыми и лиловыми искорками. Графины с водой вытягивали горделивые шеи. Как все красиво! Это успех! Грансир и Генри зорко следили за слугами, которые незаметно сновали между пирующими. Они словно выходили из-за занавеса, чтобы подать нужное блюдо, а потом за ним вновь исчезали. Мужчины были в смокингах, женщины в вечерних платьях, огоньки свечей отражались в глазах. Тепло ложились на кожу. Специально нанятый работник разливает вина, бордо «Шеваль Блан» и шампанское «Рюинар» под внимательным присмотром грансира. Генри запрещает какому-то невеже курить помещение, воздух кипит от голосов, взрывов смеха, звона хрусталя и фарфора. Елена посадила гортензию рядом с Робером, а Гэри и Калипсо рядом с собой. Последняя, казалось, засыпает на ходу от усталости. Елена любовалась, с какой грацией, с каким достоинством она умудряется спать с прямой спиной и легкой улыбкой на губах, как будто она вовсе не спит, а продолжает тайный диалог между скрипкой и фортепиано. Калипсо постаралась сосредоточиться. Она хотела в полной мере почувствовать свое счастье, не разменивая его на праздную болтовню и любезные банальности. Она запоминала мелкие подробности, детали, пробовала их на вкус, посасывала, как ментоловую пастилку. Ничего потом не забыть, ничего потом не забыть. Время от времени она открывала глаза и улыбалась первому же встречному взгляду. Потом вновь прикрывала их. Она так устала, она все отдала. «Дедушка, дедушка, ты обрел вновь свои А, свои О». Она даже не стыдилась, что спит во время приема. У нее больше не было сил. Она вспоминала первые аккорды весенней сонаты, и счастье вновь переполняло ее. Директор школы объявил ей, что в последний год учебы она будет получать стипендию. Больше никаких проблем с деньгами, никаких проблем с деньгами. Эти слова словно укачивали ее, и без того сидящую в полусне. «Это всего лишь восторжествовавшая справедливость», — процедил сквозь зубы Пинкертон. «Вы давно заслуживали эту стипендию». Затем она услышала предложение от музыкального агента сыграть Мендельсона вместе с Гэри. «Они будут вместе репетировать. Мендельсон, Малер, нам будет чем заняться». Она дремала, совершенно счастливая, вокруг сменялись блюда, тефтели в томате по-русски, пирожки, мороженое, спраленное и десерт «Плавающие острова». На другом конце стола Марк пытался охмурить Астрид, но она слушала его рассеянно, как он ни старался. «Слишком молодой, слишком чистенький, слишком гладенький, слишком нежный для меня», — говорил ее взгляд. «Мама запретила мне гулять с музыкантами. Она говорит, что это не профессия. Так, развлечение для бездельников». «Тогда я приду к твоей матери и очарую ее. Ты сводишь меня с ума, я теперь жить без тебя не смогу». «Выпей стакан водички, пройдет». «Какое убогое лекарство для такой великой любви!» «Оставь свои попытки, ты не в моем вкусе. Мне нравятся крутые мужики с большими ручищами, жестокие и порочные, которые вколачивают мне кол в сердце, а ты не из таких». «Это сильнее меня. Как только я вижу красивую девушку, я сгораюсь. Но правда, потом мгновенно ее забываю. В этом мое преимущество». «И давай, а то ты становишься докучлив». «Ну тогда одна вещь на прощание. Ты можешь потрогать мой нос?» Астрид выпучила глаза. «Коснуться твоего носа?» «Да, и чуть-чуть потереть по часовой стрелке. Именно так я достигаю оргазма». «Ты что, сбрендил?» «Я не шучу. Это моя единственная эрогенная зона. У парня крыша поехала». «Вот и нет. В моей стране, в Китае, таких, как я, полно. Но мы не имеем права об этом рассказывать. Это считается антинародной пропагандой. Как и истории про бинтование ног». «Почему? Может негативно отразиться на внешней торговле». Он с грустным видом опустил голову, и Астрид не понимала, что ей делать, верить ему или уже начать смеяться. «Ты и вправду китаец?» «А что, не видно?» «Видно, конечно, но ты мог родиться здесь, от родителей китайцев». «Нет, я родился там и приехал в Нью-Йорк в 2 года, но в 7 лет меня отправили обратно в Китай. Таков обычай в семье моего отца. Внуки принадлежат дедушке по отцовской линии. Ну, я и уехал. Поехал я на корабле, у моих родителей не было денег на самолет. Я спал на палубе, дрожал от страха и холода, хотелось бежать, и не было никакого желания туда ехать. Понимаю, мне бы тоже не захотелось жить в Китае. Там, кажется, все плюют прямо на мостовую, сносят старинные дома, чтобы построить небоскребы, и покупают человеческие органы на рынке. Ужас, ужас. Привезли меня к дедушке, который был главой мафии, известной своей жестокостью. Кровожадные звери, татуированные с головы до ног. Кстати, все мое тело покрыто иероглифами от шеи до кончиков пальцев на ногах. Астрид вздрогнула и стала вглядываться в соседа, пытаясь что-нибудь разглядеть под белой рубашкой. Дедушка научил меня владеть оружием, отрезать носы и уши, не выказывать никаких эмоций, ни волнения, ни радости, ни боли. Иногда он бросал нож в 2 миллиметрах от моего лица, а я должен был не сморгнуть. «Но ты же был ребенком!» — воскликнула Астрид. «Он хотел, чтобы детство мое кончилось, и побыстрее. Я спал на земле, питался муравьями, ходил босой, мылся в лохане во дворе в лютый мороз, колол лед перед домом. А если я отказывался что-то делать или начинал жаловаться, меня отправляли в карцер. И тогда я пил из лужи или лизал мокрую штукатурку». «Какой негодяй!» «Все-таки это был мой дедушка», — вздохнул Марк. «Он просто хотел поддержать традицию. Мне никогда в голову не приходило его осуждать или критиковать». «Совершеннейший фанатик». «В какой-то степени, да. Все его боялись, он мог убить человека одним ударом сабли». «Ух ты!» — воскликнула Астрид, которой начинал нравиться этот дедушка. «В 13 лет я убил в первый раз. Человек отказался платить свою дань. Легкая добыча. Меня привели в какой-то бывший склад, туда же притащили бедного старика, и я уложил его, всадив ему пулю между глаз». Это было просто, человек был жутко напуган, он не двигался, кажется, он даже обделался. Я подошел, посмотрел ему в глаза и выстрелил. Я не испытывал никаких чувств и был доволен собой. «Ух ты», — сказала Астрид, у которой уже не осталось слов, кроме этих. «Ну и к тому же в 13 лет ведь не слишком осознаешь, что делаешь». Астрид не знала, что ответить, она потрясенно вздохнула. «Я был вознагражден, получил право на свою первую шлюху. Девушка 15 лет, прекрасная, как заря, и умелая при этом. Я тебе уж не буду рассказывать, какие она проделывала вещи, словно опытная куртизанка». «Ух ты!» — изумленно повторила Астрид, уже не отводя глаз от Марка. «Я шел от испытания к испытанию, я проходил сквозь огненные барьеры, я прыгал с мостов в реки, пил из горлышка 2 бутылки водки к ряду. Я шлепнул одного типа, другого типа, я спал с одной шлюхой, с другой. У меня был один единственный друг, мой двоюродный брат, которого дедушка воспитывал вместе со мной. Мы были одного возраста, я его очень любил. Мы вместе спали, вместе тренировались, иногда вместе трахали девок. Мы подбадривали друг друга, когда надо было кого-то убить или прыгнуть в пропасть. Когда мне было 18 лет, настал час последнего испытания». Астрид не сводила глаз с губ Марка. Она схватилась рукой за горло, ей было трудно дышать. «Мой дедушка сказал, что мне придется убить еще раз. Я пожал плечами и сказал: легко». «Да, но», — добавил он, — «ты должен будешь убить его 3 ударами ножа, не больше, и перед 3 судьями. Они будут считать каждый удар, у тебя не будет права ни на один дополнительный удар. И если ты проиграешь, они убьют тебя». «Легко», — повторил я. «Ух ты», — сказала опять Астрид, извиваясь на стуле. Ей захотелось коснуться золотистой кожи этого парня с такой, на первый взгляд, банальной внешностью. Захотелось попробовать, каковы его губы, его грудь, его член. Она сжала ноги, стараясь унять мурашки внизу живота. И тогда я холодно спросил: «И кого же я должен убить?» И дедушка ответил: «Твоего брата». Я хотел заорать: «Нет, нет», но сдержался. Я сжал зубы и спросил: «А он знает?» Он сказал: «Нет». «Я должен буду убить его неожиданно?» Он сказал: «Да. Если ты выдержишь это испытание, то станешь полноправным членом нашей семьи. С тобой будут обращаться как с равным, несмотря на твой юный возраст». Ну, я подумал, что у меня нет выбора. Что на его месте мог бы быть я? И согласился. «Но это было не для того, чтобы тебя проверить». «Нет. Я пришел в большую комнату, там с потолка свисали цепи, блоки, от стен отставала штукатурка, вокруг были облака пыли. Когда я шел, палки дрожали, и я испугался, не упадет ли какая-нибудь мне на голову». «О-ля-ля!» — воскликнула Астрид, обмахиваясь салфеткой, и думая при этом: «Надеюсь, он догадается оставить мне свой номер телефона». В глубине комнаты, под толстой балкой, стоял стол с тремя стульями. На столе бутылка вина и три стакана. Мой двоюродный брат играл с мячом, пытался забросить его в корзину. Он встретил меня широкой улыбкой, я дружески хлопнул его по плечу и увидел, как входят три судьи. Три жирных, лысых человека, одетые в черные одежды, с тремя красными полосками и золотым драконом. Каждый был эмблемой клана. Каждый нес на боку саблю. Они прошли и сели, не произнеся ни слова. «Кто эти типы?» — спросил брат. «Понятия не имею», — ответил я. Три человека расселись за столом, один из них стукнул металлической линейкой по стакану воды и сказал: «Вперед, парни!» Мой кузен посмотрел на меня и расхохотался. Я достал из рукава длинный острый нож. Он посмотрел на меня и закричал: «Нет, нет!» Я вздохнул: «Прости, старина, ты или я?» Он умолял, плакал. Я отвернулся, когда он бросился к моим ногам с такой стремительностью, что... «Нет, ты мне не поверишь». «Поверю, поверю. Ну, давай же, рассказывай», — взмолилась Астрид, впиваясь пальцами в руку Марка. «Я все смогу выдержать». Металлическая балка над столом закачалась, отделилась и упала прямо на три головы, трем судьям, и убила их на месте. «И что дальше?» — едва слышно выдохнула она. «Ну, мы остались там, он и я. Мы смотрели на разбитые черепа судей, на кровь, стекающую на пол. Мы слышали их последние стоны». «Боже мой!» — испугалась Астрид, прикрывая рот рукой, чтобы не взвискнуть. Я подошел к столу. В графине оставалась вода, я налил каждому из нас по стакану, и мы выпили. Он сказал мне: «Я не сержусь на тебя, тебя заставили». Я ответил: «Ты отличный парень, я тебя еще отблагодарю». И мы обнялись. И с тех пор стали друзьями на всю жизнь. Мой дедушка хотел, чтобы я осталась в Китае, но я начал заниматься фортепиано и открыл для себя новый мир. И тогда я вернулся. Он все понял. Он сказал мне, что всегда будет рад меня видеть, и если я приеду, мое место в клане останется за мной. Астрид посмотрела на Марка с бесконечным уважением. «Прости, что послала тебя. Я не знала». «Ничего, куколка. Крутые парни всегда держатся в тени. На вид они ангелы, а на самом деле оказываются демонами. Уж поверь мне, я в этих делах знаток». «Ты, должно быть, столько страдал?» «Да, я оставил там свое сердце. Я больше ничего не чувствую. Можешь потрогать, там впадина». Она протянула руку, словно хотела коснуться святыни, а он расхохотался до слез, скорчившись и ухватившись за живот. Гэри заметил это, рассеянно улыбнулся и бросил: «Ты опять рассказал один из своих подвигов?» «Ну, конечно, и подействовало. Девочке нравятся только плохие парни». Астрид в ярости пнула его ногой по голени и повернулась спиной. Марк прыснул от хохота. В этот момент Елена попросила минуту тишины, она хотела произнести тост. Она знаком попросила Робера взять камеру и заснять всю сцену. «Зачем ей надо это снимать?» — удивилась Гортензия. «Не бойтесь, я не стану долго говорить. Я знаю, сколь утомительными могут быть долгие речи, если только они не написаны признанными ораторами и остроумцами. Было бы здорово, конечно, если бы Оскар Уайльд или Ноэл Коарт были здесь среди нас. Я охотно уступила бы им слово. Я хочу сегодня поблагодарить Калипсо и Гэри за великолепное выступление на сцене Джульярдской школы. А я получила право на маленький частный концерт вчера вечером прямо здесь. Я хотела бы похвалить Гэри за настойчивость, талант и благородство души, которые сделали из него замечательного музыканта, и рассказать Калипсо, что на жизненном пути ее ожидают слава и успех». Елена подняла стакан и повернулась к Калипсо, которая склонила голову и поблагодарила ее улыбкой. Она услышала аплодисменты, поймала взгляд Гэри, который тоже улыбнулся ей, словно говоря «спасибо». Она удивленно приподняла бровь: «За что спасибо?» И он опять улыбнулся. Елена склонилась к ней, обвела ее рукой за плечи и громко звякнула бокалом о ее бокал. Калипсо покраснела, она низко опустила голову, почувствовала запах голубого платья, расшитого жемчугом, и он словно опьянил ее. Это было послание к ней от Улисса. Он использовал духи в качестве послания: ноты мандарина, апельсина, листа фиалки, намек на иланг-иланг, ноздри Калипсо задрожали, пачули и нотка кедра завершали дело. У нее закружилась голова. «Дедушка, дедушка, спасибо». Все эти запахи проникли в нее, охватили ее всю. Сказали ей, что дед здесь, он с ней. И Калипсо потерла щекой о лямку платья, словно посылая ему свою ласку, свою тоску по нему. как у Лисы оказалось такое красивое платье, кто ему его оставил, потому что платье не было новым, и это не платье Расита, она шире в бедрах, и грудь у нее больше, это другая женщина, женщина, которую он страстно любил, иначе не оставил бы себе ее платье. Но кто она, и почему он послал ей платье накануне концерта? И я хотела бы, воспользовавшись вашим присутствием здесь, сообщить вам великую прекрасную новость. Елена выдержала паузу, главное было завладеть умами, чтобы всем запомнилась эта речь. Потом позже все посмотрят фильм и скажут, что в этот вечер все и началось. Все разговоры смолкли, не было слышно ни шепота, ни сдерживаемого смешка. Генри и Грансир стояли прямо, величественные, преисполненные важности момента, готовые осадить любого, кто осмелится в этот момент заговорить. «Гортензия и я, мы хотим объединиться и создать...» Елена еще на миг остановилась, подняла бокал в направлении Гортензии, которая невольно растрогалась и успокоилась. «Теперь все официально, она не пыталась скрывать наш альянс. Теперь подпишем контракт, нужно мне нанять юриста, ведь я не хочу, чтобы меня обвели вокруг пальца». «Новый дом моды. Я видела модели первой коллекции и могу заверить вас, что прославленным кутюрье есть о чем беспокоиться. У них родилась опасная соперница». «Долгую жизнь модному дому Гортензии Кортес». Все начали аплодировать, Гэри встал счастливый и гордый, он протянул свой бокал Гортензии, но она сама прибежала к нему и обняла его. «Я так горжусь нами обоими», — прошептала она ему на ухо. «Мы с тобой лучшие, и все пока только начинается». Марк встал, Робер, Ширли, Астрид, Рози, Джессика и все остальные гости поднялись вслед за ним. Только Калипсо осталось сидеть. Она клюнула носом, услышала шум, сложила руки, чтобы хлопать, и вновь почувствовала аромат платья. «Между прочим», — подумала она, — «я не видела незнакомца из парка. Приходил ли он, был ли на концерте?» Подбородок упал на грудь. Она уснула.